Глава 22. 2015. Синтия не задается лишними вопросами. Жизнь такова, какова она есть, какой должна быть. Это не фатализм, это мудрость. Время идет и никого не делает лучше, говорит она. Но с другой стороны, если бы не время, не было бы седых волос, а без седых волос у меня было бы гораздо меньше клиенток. Каждое воскресенье она принимает в своем доме сына. Это их общий с Давидом дом, но она говорит «в моем». В конце концов, это правда ее дом. Именно на ней он держится. Муж может изредка поменять лампочку, но в остальное время он живет как в гостинице. Так она говорит в те дни, когда ей все надоедает. Сегодня как раз такой день. Она фыркает, когда звенит духовка, фыркает, когда пытается поставить блюдо на стол, а графин с водой никто не отодвигает. Фыркает, когда спрашивает Давида, какой кусок ему положить, а тот отвечает, какой не жалко. «Твой отец решил заняться хайку», — говорит она Станисласу, передавая ему тарелку. «Чем?» «Это японские стихи. В 3 строки. Там еще какая-то история со слогами». «В первой строке 5 слогов», — вмешивается Давид. «Во второй 7, а в третьей снова 5». Итого 17 слогов. «Ну да, еще одно очень полезное занятие», — вставляет Синтия. «И на что это похоже?» — спрашивает Станислав. Давид берет свою салфетку, вытирает уголки рта и аккуратно складывает ее. «Раннюю ночью совсем одинокий лист упал без звука», — декламирует он. «Это все», — уточнила Синтия. «А, понятно». Станислав наблюдает за отцом. Этот человек смотрит людям в глаза, но всегда думает о своем. Может быть, он смотрит и не в глаза, а куда-то за них. Возможно, у него проблемы с оценкой расстояния. Как будто его взгляд — это удочка, и он все время забрасывает ее слишком далеко, куда-то в колючие заросли за рекой. Вот о чем думает Станислав, когда чувствует, как в кармане вибрирует телефон. Он извиняется, встает и уходит в комнату отца. Ту, где висят десятки вышитых холстов. «Алло», — шепчет он. «Я сделала одну странную вещь», — отвечает Сара. «Насколько странную?» «Ну, обыкновенно странную». «Такой не быва... Когда мы были в квартире твоего тёзки», — перебивает она, «я записала адрес его электронной почты, на всякий случай». Он улыбается. «На случай, если случится пожар, и нам придется спасаться бегством?» Она чуть слышно цокает языком. «Просто на всякий случай». Я подумала, ну, не знаю. Скажем, я попробовала номера лотереи вместо пароля. И это сработало. «Но зачем нам это может понадобиться?» «Ты смеешься? Скажи лучше, как это может нам не понадобиться?»